История с бегемотами. Вот ж не было заботы, так пристали бегемоты. Я срисовывал комод, получился бегемот. Рисовал я самолет, вышел снова бегемот. Я рисую пароход, а выходит бегемот. Капитан его ведет, сам такой же бегемот. Я беру свою картинку, рву на части в корзинку. Нарисую мотокросс. Вот на старте 100 колес, вот рванулись по шоссе, солнце в каждом колесе, поворот за поворотом. Вдруг я вижу, там и тут бегемот за бегемотом бодро к финишу бегут. Но теперь свою картинку я не выброшу в корзинку. Я пишу под ней в сторонке. Это бегемотогонки.